Так и подмывало расспросить Рукха о тонкостях взаимоотношений династов и майтрах внутри общества Нагри. Но в данном случае я опасался того, что настоящему Трауну это когда-то было известно. Уж кому, как не ему. А следовательно, повторив свои расспросы, можно заронить в душе Рукха настолько большие подозрения, что из потенциального подчиненного он может превратиться в саботажника или чего хуже. «Сэр», — неожиданно произнес Пиллион, — «знаете, вы ведь правы, когда сказали, что Нагри хорошо осведомлены о том, что стоит у нас на вооружении и что от нашей техники стоит ожидать. Звучит как начало очень интересной истории. Продолжайте свою мысль, капитан», — предложил я. «Нагри ведь путешествовали на патрульных кораблях с гипердвигателем», — прищурился Пиллион, когда мы вошли в кабину турболифта. Рукх делал вид, что его это не касается. Тиерс молчал. «Хороший боец. Сперва пытался навязать свое мнение, дескать, хочу быть штурмовиком, но нет, тяготы службы в роли гвардейца переносит отменно, и не жалуется. Наши лямбды часовые они перевидали в каких только угодно вариантах. А что если вы прибудете к ним на корабле, о возможностях которого они и не догадываются, ну или по крайней мере не знают его боевой мощи достоверно. Разве это не заставит их быть осторожными?» Я в последний момент прикусил свой язык, чтобы не ответить, что как раз для этих целей собираюсь взять тысячелетний сокол. Выглядит как гражданский корабль, а на деле вооружения в нем не меньше, чем на заправском патрульном корабле. И притом, не очень-то заметно. Особенно, лазерные противопехотные турели. «Продолжайте, капитан», — произнес я. «Гилот явно что-то откопал. Возможно, на одном из кораблей, захваченных нашими штурмовиками. Лучше продемонстрирую на месте, сэр», — загадочно улыбнулся командир Химеры. «Интригующе». Спустя несколько минут мы уже входили в главный отсек ангара, где рядком стояли парочка транспортных шаттлов типа «Лямбда». «Отставить. Т-4, а из этих двух машин лишь одна, а вторая — штурмовой шаттл. Орудий столько, что любой десантно-абордажный бот позавидует. Давненько я их не встречал, сэр», — с улыбкой произнес Пиллион. «Даже опечалился, когда Мофферус не смог прикупить таких. Но, похоже на то, что Сигнус Спейсворк их более не производит. Я ради интереса поискал объявление о продаже Й-В-7 в открытом сегменте Галанета и ничего не нашел, а как увидел его в списке трофейного имущества на красной перчатке». Гилот осекся. «Судя по всему, он собирался реквизировать корабль для собственных нужд». «Понимаю ваши побуждения, капитан», — нейтральным тоном произнес я. «Нет, в самом деле понимаю. Мало того, что корабль в самом деле красивый, так еще и вооружен посолиднее, чем «Лямбда». Более изящные пропорции, строгий, практический вид. И, что мне бросилось в глаза, на корабле имеется кормовое орудие, сдвоенная пушка. И не лазерная, а легкий турболазер. То есть даже если в хвост зайдет какой-нибудь корвет или фрегат, то плюху он получит не слабую. В этом контексте «Лямбда», не имеющая кормового прикрытия, знатно проигрывает. Хорошие приобретения. Здесь всего один пилот, от 6 до 8 членов экипажа, а в зависимости от модификаций, может перевести от 10 до 2 дюжин пассажиров, продолжал рассказ Гилот. Конкретно этот, всего 10. Судя по внутреннему комфорту и новому оборудованию, использовался он для перевозки особых пассажиров. Вероятно, дипломатично заметил я, имели возможность воочию видеть, на что этот тип челноков способен, сталкивался с ними во время патрулирования внешнего кольца, зажегся взгляд Пиллиона, сообразившего, что какой-либо кары не предусмотрено. Парочку раз видел, как пираты, приняв их за безобидную лямбду, пытались захватить караван, состоящий из Й-В-7. Столь быстрой аннигиляции пиратских банд силами лишь транспортного каравана я еще не видал. Мне кажется, Нагри тоже. Взглянув на своего телохранителя из указанной расы, удовлетворенно заметил его утвердительный кивок головой. Этот тип звездолетов им не знаком. Да ладно, Нагри, я ничего даже не слышал о таком корабле. Хотя, разве увлекался я детальным изучением технологий Звездных войн? Нет, лишь то, что показывали на экранах, о чем мог прочитать в тех или иных книгах. А мои любимые авторы книг по вселенной Звездных войн Тимоти Зан и Майкл Стыкпал как-то не особенно распространялись на технические или описательные подробности. Эскортный челнок Й-В-7, так или иначе, но этот корабль прекрасен. Если он и в самом деле столь великолепен, как его разрекламировал здесь Пиллион, то вероятнее всего, мне придется раздобыть себе такой же, отнимать у Гилода реквизированное в пользу старшего по званию, как-то мелочно. Два персональных шаттла мне вряд ли нужно, так что можно будет либо попросить выпотрошить корабль, некогда принадлежавший Палпатину и ныне используемый мной, в пользу этого звездолета. Как-никак, а над оснащением своих кораблей император не скупился, жаль только на Вейланде он держал не все самые лучшие, пыльная кладовка, как-никак, или же, тайно модернизировать уже новый, хотя, конечно, денег будет стоить это немаленький. Стоп, зафиксировали мысль, сперва, проблема с Нагри, а мечты о прекрасных звездолетах, позднее, идемте, приказал я, заметив, как у корабля уже выстроились почетным караулом бойцы четвертого отряда. Династы уже заждались, на что похожа столица кланового общества, который до прихода на их планету империи вели преимущественно кочевой образ жизни. Правильно, по большей части это нагромождение домиков, столь легких и однозначно не тянущих на категорию капитального жилья. Нестая располагался посреди сравнительно небольшого в рамках целой планеты бурого цвета океана зеленой травы. С высоты полета можно было видеть, что вокруг города располагаются небольшие поселения, в центре каждого из которых располагалась духа, шатер совета каждого из обитающих на Ханагри кланов Нагри. Именно внутри каждого такого шатра располагался трон династа клана, а также алтарь Майтрх. Внутреннее убранство, судя по размерам, не отличается многообразием, там наверняка всего одно помещение, как и подобает простым куполообразным шатрам. Однако, нас интересовал самый большой шатер, не просто среди поселений Нагри, но и вообще на планете, Великая Духа. Располагалась она, как нетрудно себе представить, в центре Нестая. Здесь заседали династы всех кланов Нагри, когда того требовали обстоятельства. Помимо Великой Духи, в Нестая имелся весьма оживленный космопорт, через который, в основном, шел обмен специалистами и принималась гуманитарная помощь для восстановления экологии. Там же находилось несколько ремонтных мастерских, а также имперские лаборатории, в которых проводили работу с дроидами-обеззараживателями. Постройки, возведенные империей, выгодно отличались от некрепких построек самих Нагри. При возведении космопорта и прилегающих к нему имперских построек использовались современные материалы и технологии, так что, можно сказать, что это был уголок цивилизации, в котором и приземлился мой шаттл. С высоты полета не было видно, имеется ли встречающая процессия, но стоило лишь спуститься по трапу вслед за Рукхом и Тиерсом, как в глаза бросилось подтверждение моим недавним логическим выкладкам. Народ Нагри разделился. С одной стороны стояли представители семи различных кланов, с другой – еще шестеро. Кто из них кто, мне, откровенно говоря, неведомо, но факт того, что Рукх бросает быстрые взгляды в сторону кого-то из семерых воинов Нагри, не оставлял сомнений в том, что его клан как раз-таки не на его и моей стороне. Плохо, потому как я помню, что именно брат по клинку Рукха вел 501-й легион на штурм храма Раката. Я бросил короткий взгляд на комитет по встрече, огляделся по сторонам, после чего посмотрел на собравшихся. Династы просили меня прибыть. Да, гранд-адмирал Траун, промяукал один из семи воинов Нагри. То, что это именно солдаты, а не представители кланов, я понял то их неброской одежде и оружию, закрепленному вдоль тела. Мы требуем, чтобы ваши солдаты сдали свое оружие. Требуете? Посмотрел я на Нагри, одновременно делая знак Тиерсу оставаться на месте. Потому как после этих слов даже у меня появилось на короткий момент желание устроить здесь воспитательную бойню. Как может от меня требовать что-то тот, кто не считает нужным назвать свое имя? Расчет простой, Нагри для Трауна являлись расходным материалом. Он не был обязан знать в лицо и по имени каждого первого встречного Нагри, разве что верхушку, династов. В первобытно-общинном строе факт того, что простой представитель племени стал известен своему правителю, это заслуга, а не обыденный момент. Так что, здесь не может быть промашки. Я, Эхрихар, из клана Бахтор, смутившись, произнес Нагри. Отлично, вот вы и попались. Те, кто уверен в своей правоте и готовы идти до конца, не будут избегать зрительного контакта. Это закон природы, отвел взгляд, значит проиграл, признал свою слабость. Значит, клан Бахтор, медленно, словно пробуя слова на вкус, произнес я. Да, это имя стояло в списке принимающей стороны. Я услышал тебя, Эхрихар из клана Бахтор. Ни я, ни мои сопровождающие оружие не сдадут. Среди семерки Нагри появились переглядывания и негромкие споры. Это неприемлемо, гранд-адмирал, все так же отводя взгляд в сторону от моего лица, не на много, но все же заметно, произнес тот же Нагри. Династ моего клана потребовал этого. Потребовал, продолжал свой нажим я. Ты сказал, что династ клана Бахтор потребовал что-то от меня. Нет, со слухом у меня все в порядке. А вот лишний раз взбудоражить толпу столь вопиющим распоряжением одного из 13 династов, если судить по количеству воинов, представителей, почему бы и нет, так необходимо. Эхрихар едва выдавил из себя эти слова. Ради безопасности. Право дело, оказывать радужный прием должны дипломаты, а не воины. Последние дают понять сразу же, что им необходимо и для каких целей, а дипломаты, у Нагри их нет. Пока, по крайней мере, единственный, кто мог вести подобные переговоры, династ. Но они, похоже, посчитали это ниже своего достоинства. Погоди-ка, мне кажется, или вот та шестерка Нагри все же одета как-то побогаче, чем эти семеро, да и судя по цвету их кожи, а она у Нагри имеет свойство темнеть в зависимости от прожитого времени, эти шестеро явно вышли из своего молодого возраста, а ведь точно, у некоторых есть даже седые волосы, понятно, значит семь династов прислали воинов, а правители шести других кланов прибыли лично, так-так-так, интересная получится комбинация, я правильно понял тебя, Эхрихар из клана Бахтор, что с того самого момента, как мной было сообщено народу Нагри о том, что империя обманывала их все это время, держа в рабстве, мужчины Ханагра настолько ослабли, что для них представляют опасность дюжина вооруженных разумных. А почему бы не пройтись по профессиональной гордости Нагри? Нет, вспыхнул Эхтихар. Нагри сильные, я заметил силу, о которой говоришь ты, воин из клана Бахтор, постаравшись вложить в свои слова побольше отвращения, посмотрел на шестерых династов. Ваших пилотов уничтожили те, кто даже не посчитал вас угрозой, вторгнувшись в вашу систему. На вашу планету высадили десант, захватили в плен ваших майтрахов и после этого ты будешь говорить мне о силе, которая осталась. Не смей тратить мое время, Эхрихар из клана Бахтор, я прибыл сюда по приглашению династов, и либо ты, который посмел со мной говорить от их имени, проводишь меня и моих людей в великую духу, либо встреча не состоится. Прости, Эхтихар, я не имею к тебе ни малейших претензий. Сожалею, но ты стал разменной монеткой в вопросах маленькой большой политики. Если ряд династов решил, что смогут диктовать мне свои правила, то они очень сильно ошибаются. Гранд-адмирал, из шестерки Нагри вперед вышел типичный представитель их народа, который низко склонил голову в знак почтения. Я, Иркхайм, династ клана Кихмбар. Воины моего клана готовы поручиться своими клинками и жизнями за то, что не позволит кому-либо из Нагри причинить вам вред. Могу ли я оказаться достоин чести, чтобы проводить вас в великую духу? Этот, похоже, самый проворный из шести собравшихся. Потому как на лицах остальных написано, пусть и не так явно, большое желание поколотить выскочку, который оказался чуть смышленнее остальных. Почту за честь, династ Иркхайм, произнес я, по очереди посмотрев в глаза каждому из шести условно лояльных династов, если ты и твои единомышленники составите мне компанию в ходе этого путешествия. Что ж, Нагри, давайте определяться. Династ Иркхайм поклонился и зашагал к Дуке. Следом за ним потянулись шестеро других. Рук скользнул тенью и занял позицию справа от меня. Тиерс молча шагал позади, возглавляя отряд штурмовиков во главе с сержантом Тейнха 0297. Дорога не заняла много времени и спустя пару минут мы уже прибыли к большому шатру. Вокруг него столпилось немало Нагри, дети, женщины, молодые воины. Некоторые из них носили повязки, что указывало на их участие в минувшем сражении. И если я правильно истолковываю их легкие поклоны, то те, что стоят с правой от меня стороны, относятся ко мне теплее, чем остальные. Хорошо, учтем. На входе нас ожидали 13 женщин Нагри, майтрах. Причем одну из них я узнал, именно она выбила лейтенанту Пейджу, двухметровому стероидному командос, плечи из сустава. А на вид вполне себе старушка безобидная. Честно говоря, у меня отлегло от сердца, когда она оказалась в числе тех шести женщин, что мне поклонились. Внутри шатра пахло горелым воском, травами и пряностями. Запах исходил из массивной чаши, которая была подвешена под потолком. Она же обеспечивала и освещение. Вокруг центра зала располагались 12 вытесанных из камня тронов, очень похожие на те, которые используются командирами на имперских звездных разрушителях. Неужто подражание внешнему лоску империи? Опять проблемы с математикой. Династов вроде бы 13, если так, то одному места не хватает и, судя по тому, что семь тронов было занято, очевидно шаткое положение у кого-то из моих сторонников. Любое из этих мест, ваше, негромко произнес Иркхайм, указывая на пустующие троны. Отказаться, могут и обидеться, а с расстроенными на гри лучше не иметь дел. Не мудрствуя лукаво, я выбрал тот, который стоял посередине. Четверо династов заняли свободные места. Иркхайм стал слева от меня, в то время как Рук сохранял свою неизменную позицию. Еще один Нагри, явно династ, встал подле лидера клана Кихмбар. Может быть, он и не династ вовсе, а некий советник, да уж, как мало мы знаем о Нагри. Меж тем Тиерс разместился позади обоих династов, а штурмовики встали вдоль стены за моей спиной. При этом сержант расположился небрежно, полубоком. Вроде бы на вид и нарушение устава, но не все так просто. В таком положении он мог наблюдать за тканевой стеной Великой Духи, что не позволило бы злоумышленникам напасть на его солдат со спины. «Династы», — прогнусавил лидер клана Кихмбар, — «гранд-адмирал Траун прибыл, как вы и просили его. Ваш суд начнется немедленно», — прогундосил один из семерки. Вибропика в руках Тиерса едва заметно шевельнулась. Шестеро династов явно оказались не готовы к этому повороту. «О чем ты говоришь, Воркорх?» — требовательно спросил Иркхайм. «Вы явились к нам с оружием, гранд-адмирал», — продолжал Гнусавый. «Вы вторглись на нашу планету. Вы осквернили наш древний храм и нарушили уединение наших майтрах. И, что хуже всего, вы пришли в Великую Дукху с оружием в руках. Прекрати пороть горячку, Воркорх», — прошипел лидер клана Кихмбар. «Ты позоришь весь Ханагр». «Спокойно, династ Иркхами», — произнес я. «Пусть продолжает». Воркорх откашлялся, после чего продолжил. «Вы привели войну на Ханагр, гранд-адмирал. Нагри выбрали свой путь, но вы не смирились с его решением. Вы привели на нашу землю изгоя», — он указал на моего серокожего телохранителя. «Семеро династов считают, что вы повинны в том, что минувшим днем погибли тысячи наших сыновей, сгорели наши духи и оказался осквернен наш храм, построенный богами. Перед тем, как вы будете подвергнуты наказанию, большинство династов дает вам возможность высказаться в свою защиту». Стоящий рядом Иркхайм что-то прошипел на своем языке. Соседствующий с ним Нагри лишь едва заметно кивнул седой головой. «Это все, уважаемый Воркорх?» — холодно поинтересовался я. Названный династ переглянулся со своими сторонниками и кивнул. Некоторое время я задумчиво разглядывал всех семерых Нагри, пристальным и внимательным взглядом. Один из них не выдержал, отвел взгляд. «Могу побиться об заклад на звездный разрушитель, что это династ клана Бахтор. Вот только у Нагри вряд ли завалялся один в кладовой. Я выслушал ваши смехотворные обвинения, династы», — голос звучал ровно, спокойно, уверенно, «и отвергаю их». Семеро династов принялись переглядываться между собой. Воркорх открыл было рот, но я его опередил. «Вы уже держали речь, династ. Теперь мое время. Вы слушайте мои обвинения народу Нагри». А вот теперь рябь удивления пробежала по лицам всех 13 Нагри. Лишь Рукх остался невозмутим. «Гранд-адмиралу есть в чем обвинять народ Нагри?» — спросил Воркорх. «Разве мы не служили вам, будучи обманутыми? Династы хотят уличить меня в том, что это я обманул ваш народ». Вопрос вызвал очередные перешептывания. «Нет», — с явной неохотой ответил Воркорх. «Но ваши речи внесли смуту в головы Нагри. Вот как?» — поинтересовался я. «Выходит, тогда мы в одинаковом положении. Могу ли я поинтересоваться, о чем идет речь, гранд-адмирал?» — тихо спросил Иркхайм. «Все о том же, династ», — произнес я, — «об обмане. Разве что-то не точно было в ваших словах относительно действия империи к народу Ханагра?» — насторожился еще один из семи. «Да, клан Бахтор не отличается зрелостью позиций. Я этого не говорил. Тогда я рассказал Рукху все, что знаю по указанному вами вопросу. Ответ сухой и демонстрирует, что больше желания копаться в этом у меня нет. Но мое обвинение касалось самих Нагри. Бесчестно обвинять кланы в обмане», — вспылил Воркорх. «В самом деле, династ», — улыбнулся я, — «может быть, вы скажете, что Нагри всегда были откровенны со мной, когда служили мне?» «Вне всякого сомнения», — уверенно произнес мой обвинитель, — «назовем его положение в этом заседании таковым. Нагри никогда не скрывали ничего от вас, когда вы были нашим новым господином». «Династ Иркхайм», — обратился я к конкретному Нагри, — «какое наказание ждет Нагри, солгавшего своему господину?» «Смерть», — ответил тот, — «но у Нагри нет господина». «На данный момент», — уточнил я, — «Потому что я освободил вас от этой ноши. Вы служили мне долгие годы, и все это время вы обманывали меня. Наглая ложь», — заявил вор Корх. «Вот как, Династ?» — поинтересовался я. «Быть может, тогда вы и ваши единомышленники сможете напомнить мне момент времени, когда династы рассказывали о храме своих богов и контингенте дроидов, который его обслуживает». Как-то померк в глазах обвинителя огонь. «Это в прошлом», — неуверенно произнес он. «Это не учитывается. Весьма ловкая позиция, вор Корх, оценил я. Династы решили убрать из своей вины то, что очерняет их репутацию. Если б я поступил так, то нагри никогда бы не узнали о том, что их долг жизни, который вся ваша раса принесла Дарту Вейдиу, никогда таким не был. Что скажете, династы? Раз уж вы решили забыть о своем обмане, то, быть может, тогда и мне стоит опустить эту маленькую деталь?» Семеро династов молчали. «Или, быть может, мне стоит забыть о том, что Нагри, после того, как я стал вашим новым господином, забыли упомянуть о нескольких отрядах Коммандос, направленных из замка Баст на поиски сокрытой планеты Илора. Лица всех без исключения династов помрачнели. Или же я должен забыть о том, что Нагри, утаивая от меня информацию, забыли рассказать своему господину, что обладают возможностью распознавать по запаху разумных, определяя их принадлежность к конкретному клану». Головы династов вжились в плечи. «Вы молчите, лидеры кланов», — произнес я. «Вам не угодно слышать обвинения в свою сторону. Потому что вы знаете, если бы я не освободил вас от долга жизни и служения себе, после того, как Дарт Вейдер передал мне ваш народ, словно какую-то вещь, как ваш новый господин мог бы в этих условиях потребовать казни всех династов и всех тех Нагри, кто знал об этих секретах и не рассказал мне?» Устойчиво рядом династа Иркха им случилось легкое потряхивание. И было отчего, ведь каждый Нагри на планете знал об особенностях их обоняния. И даже если умели это не все, то многие владели такой информацией. А по сути, это означало бы кровавую децимацию, вздумай я отдать такой приказ, когда командовал ими. И если б это случилось, то казнь бы однозначно постигла в первую очередь династов, всех, затем, Майтрах, простых Нагри, коснулось бы тоже, но, впрочем, это уже кровавые мысли. А меж тем благодатная публика ждет. «Вы вызвали меня сюда, чтобы судить, династы», — продолжал я. «Что ж, извольте, я оценю ваши обвинения. Вы обвиняете меня в том, что я вторгся на вашу планету. Я не отрицаю этого факта, как и того, что меня просила помощи Нагри, о вашем спасении мой доверенный телохранитель, Рукх. Он предатель и изгой», — проворчал вор Корх. «Он покинул планету без разрешения династов и, с каких пор я должен знать о том, что происходит на Ханагре, после того, как освободил вас от долга жизни?» Вопрос заставил семерку династов переглянуться и промолчать. Преимущество ведения дел с молодыми расами, только что обретшими свободу, состоит в том, что формальная свобода еще не значит, что в их головах выветрился инстинкт подчинения. Так что довод о моем вероломстве и нарушении ваших законов из-за Рукха не выдерживает критики, продолжил я. Ни один житель Ханагра не сообщил о том, что Рукх изгой и не имеет права говорить от имени своего народа. Телохранитель бросил на меня заинтересованный взгляд. Нет, я помню свои умозаключения, которые выразил тебе, и ты понял, что я не просто так апеллировал именно к аборигенам этой планеты, выводя тебя самого и твое признание за рамки уравнения. Я прибыл на ваш зов о помощи, исходящий от Майтрахов, продолжил я, и вы ставите мне это в вину. Майтрах не обладают такой властью, ожил и воспрял вор Корх. Ты хочешь, чтобы я констатировал еще один обман со стороны династов, уточнил я. Идем ва-банк, ибо ставки велики, а логика – неоспоримая штука. Или ты, династ вор Корх, хочешь солгать мне о том, что Майтрах, которые обязаны находиться в духах и при своих кланах, совершенно случайно собрались в храме богов, причем, дважды. В первый раз, когда Рукх покинул вас, во второй, когда они были захвачены в заложники. Хочешь ли ты солгать мне, династ вор Корх, сказав, что ваши заверения о положении Майтрах в обществе Нагри полностью соответствуют тому, что вы рассказали мне о своем народе ранее? Очередная обтекаемая фраза для того, чтобы заставить их размышлять о своих проколах. Даже если я не прав конкретно в этом случае, крайне маловероятно, что Нагри выдали имперцам все секреты своей культуры. Ведь этого не могло произойти, так как имперцы Нагри не изучали. Следовательно, формальность обвинения соблюдена. Вы, династ вор Корх, обвинили меня в том, что, отдав приказ об освобождении ваших майтрах, я осквернил ваш древний храм, построенный вашими богами. И снова, факты говорят сами за себя. Разве буду я отрицать того, что приказал своим солдатам атаковать республиканцев, взявших ваших женщин в заложники? Разве буду я отрицать, что это произошло на территории храма, о существовании которого я не знал, потому что нагри обманули меня и не поведал о нем? Разве буду я отрицать, что среди бесплодных холмов и цветущих деревьев, о существовании которых нагри тоже не рассказали мне, мои бойцы воевали бок о бок с нагри? Или же я должен буду отрицать тот факт, что ни один из нагри не сообщил нам о том, что та земля, тот храм и те майтрах, что были внутри, неприкосновенны? Нет, династы, с каждым моим новым вопросом, как сторона обвинения, так и защитники, выглядели более угрюмо. Я не буду этого отрицать. Ведь вы же не будете отрицать, что столько лет лгали мне, скрывая существование храма и еще одной плодородной части Ханагра, кроме чистых земель. Династы молчали. А если посмотреть на лидера клана Бахтор, так он и без чужой помощи вот-вот приставится. Вы обвинили меня в том, что я пришел в Великую Дукху с оружием в руках. Продолжение этого абсурдного суда лишь добавляло все новых и новых седых волос на головах династов. А вот этот факт, династы, я буду отрицать. 13 высокопоставленных на гри мгновение сидели молча, после чего посмотрели на меня. Что вы имеете в виду, гранд-адмирал? Поинтересовался лидер клана Бахтор. Разве кто-то из вас видит при мне оружие, династы? Я положил руки на подлокотники трона и посмотрел на них. Нет, с легкой улыбкой произнес Иркхайм. Вы не вооружены, гранд-адмирал, лишь ваши солдаты, у которых никто не потребовал забрать оружие перед входом в Великую Духу. Его потребовали сдать в космопорте, произнес лидер клана Бахтор. Я не подчиняюсь династам, майтрах или кому-нибудь еще на Ханагре. Каждое слово подобно гвоздю, вбиваемому в крышку гроба. Никто не имеет права водить в Великую Духу с оружием, произнес Воркорх. Вам повелевали его сдать. Повелели? Переспросил я. С каких пор народ Нагри имеет право мне приказывать? Но таков наш закон, заявил лидер клана. Вот как, уточнил я. Значит, вы можете мне предъявить этот документ, заверенный идентификационными показателями всех династов? Молчание. Такова традиция, произнес все тот же династ. Я уважаю чужие традиции. Кивок лидеру клана Бахтор был больше похож на издевку. Но почему же традиция не применялась в отношении меня и моих людей, когда мы прежде бывали на Ханагре? Тогда вы были нашим новым господином, жалобно сообщил морально уничтоженный морально династ. Ах, вот оно как, понимающе кивнул я. Выходит, клан Бахтор обладает смелостью требовать что-то лишь от тех, кто не является его господином. Жалкое зрелище. Вы оскорбляете, начал был обиженный, но я прервал его взмахом ладони. Я констатирую факт, Нагри невразумительно прорычал. Коли существует такая традиция, входить в Великую Духу без оружия, то почему же тогда меня в нее пропустили в сопровождении вооруженных солдат? Почему не отняли на посадочной площадке? Боялись, что оно будет применено. Абсурд. Я никогда не применял оружие против мирных жителей, не представляющих опасность. Вы опасались, что в таком случае я откажусь встречаться с вами и покину Ханагр. Поэтому я здесь, династы. Вы хотели, чтобы я пришел на суд, я выполнил ваше желание. И каждый из приведенных вами доводов смешон, абсурден и нелеп. Мы согласны с вами, гранд-адмирал, произнес династ Иркхайм. Эти обвинения не имеют под собой никакой почвы. От имени все Нагри я прошу вас забыть этот момент, дабы не разрушать наши добрые отношения. Я не закончил, династ Иркхайм, лидер клана замолк, словно никогда и не открывал свой рот. Я опроверг ваши доводы и обвинения, династы, но вы не потрудились это сделать с моими. Я поймал вас и ваш народ на лжи, обмане и манипуляции. Вы, верно, забыли, что я направил вам всю возможную помощь и передал в ваше распоряжение всю имперскую технику, которая была в вашем использовании. Я пришел к вам на помощь в тяжелый час, и вместо простой благодарности, получил обвинение и был оклеветан. Династ Иркхайм, какое наказание положено на гри за клевету? Династ Иркхайм, словно ужаленный, заметался взглядом между своими сторонниками и противниками. Кто из нагри оклеветал вас, гранд-адмирал? Негромко, словно обессиленно, поинтересовался Воркорх. Судя по его потухшему взгляду, он уже все понял. Не вы ли, династ, обвинили меня в том, что я пришел в Великую Духу с оружием? Уточнение, которая заслужила лишь остекленевшего взгляда обвинителя, разом превратившегося в жертву. Как мы уже выяснили, его при мне нет. Нет, эхом повторили лидеры кланов. Выходит, здесь, в великой духе народа Нагри, я был оболган династом Воркорх. Указанный Нагри посмотрел на меня так, словно перед ним сидел сам дьявол. Впрочем, если учесть светящиеся красные глаза, наверное, недалеко от истины. Вопрос не требовал ответа. Вы сказали, что привел на Ханагр войну и по моей вине погибли воины Нагри прошлым днем. Продолжал я, и вновь ложь династа Воркорх. Новая республика пришла на Хагнагр из-за исполнителя Сидрисса, слуги императора Палпатина, который передал координаты вашего мира генералу Хану Соло, мужу принцессы Лии Аргоны Соло, дочери Дарта Вейдера. Среди Нагри появилось оживление. У Дарта Вейдера есть дочь, уточнил династ Воркорх, не только сын, но и дочь, да, подтвердил я собственные слова. Вы знали это и не сказали нам. Голос династа Воркорха окреп. Вы солгали нам. Разве? С иронией поинтересовался у него. Быть может, династ, вы или другие Нагри узнали об этом сами, или не услышали об этом от меня, ровно как и о наличии потомства у Дарта Вейдера вообще, крыть оказалось нечем. Я допросил генерала Соло, рассказ продолжался. Сидрисс пообещал ему раскрыть тайну местонахождения его супруги, если он проведет бомбардировку Ханагра. Среди династов пробежал шепоток растерянности. «У вас есть доказательства?» – спросил династ Воркорх. Рукх присутствовал при допросе, поведал я, указав на телохранителя. «Мой телохранитель, жест в сторону Тиерса, изгою нет веры», – отверг предложение династ Воркорх. «А гвардеец, он ваш человек, гранд-адмирал, он не может быть объективен, зато аудиозапись, может», – неожиданно произнес Рукх. Меж его пальца появился небольшой инфочип. Мелкий засранец, он записал наш разговор. С одной стороны хочется его обнять, потому что это решало немало проблем. С другой, придушить, потому что действовал за моей спиной. Противоречивые чувства. Никто из династов даже не пошевелился, чтобы ее заполучить. Вам настолько хочется обвинить меня во всех своих тяжбах, что вы даже не захотите услышать подтверждение моим словам. Удивился я. В этом нет необходимости, гранд-адмирал. Произнес династ клана Бахтор, вы не солгали нам ни разу, мы верим в ваши слова, для чего Палпатину уничтожать нас, спросил династ Воркорх, потому что Нагри обучены убивать, уничтожать и сеять хаос, пояснил я, и теперь они не служат империи, из потенциально ценного ресурса вы превратились в обузу, которую враги империи могут натравить на нее и лично на Палпатина, я говорил уже об этом Рукху, уверен, что он передал вам эти слова. Передал, нехотя подтвердил династ Воркорх, повисло молчание, вопросы заданы, ответы получены, судилище зашло в тупик, точка невозврата пройдена и никто из присутствующих не знал, что сказать, кроме меня, я бы не согласился стать объектом для обвинений, если бы не знал, как обернуть ситуацию в свою пользу, итак, нарочито медленно произнес я, когда я могу наблюдать за наказанием династа Воркорха, дважды оболгавшего меня. Присутствующие угрюмо молчали, занятные обычаи у этого народа. Интересно, есть ли здесь другие виды наказания, кроме казни и изгнания, хотя, если посмотреть на ситуацию с другой стороны, Нагри, воины чести, и когда честь запятнана, то смыть ее можно только кровью, или убрав предателя с глаз долой. Действенно ли? Вероятнее всего да, потому как я не слышал о том, чтобы среди Нагри было хоть маломальски большое количество отступников. Когда будут наказаны Нагри, которые лгали мне, когда я был вашим господином, судя по угрюмым взглядам, которыми обменялись династы, для их правовой формы и наказанием сроки давности не исчисляются, что косвенно подтверждалось словами Рукха о том, что он станет целью для любого Нагри, которого встретит, будучи изгоем. «Молчите», — констатировал я, — «вам страшно, вы боитесь того, что придется ответить за свой обман, боитесь, что вас казнят». Как и любого Нагри на планете, кто утаил от меня информацию, то есть по сути, всех Нагри, бойтесь смотреть в глаза тому, кто освободил вас, тому, кто пришел защитить вас, тому, кого один из вас оболгал и пытался унизить, разоружив его охрану. Нагри изменились с тех самых пор, когда я вернул вам обещание служить мне и освободил от долга жизни. Вы растеряны, обижены, метаетесь из угла в угол, в надежде нащупать свой собственный путь. Вы хотите получить справедливость от меня, не так ли? За этим вы меня позвали? Династы подняли на меня опустошенный взгляд, раздавлены и унижены все из них, и те, кто выказывал мне лояльность, и те, кто требовал моей кары. Потма, что у каждого рыльца в пушку. Нагри, под руководством этих династов нарушили свой собственный кодекс чести, не знаю, что в нем сказано, но уверен, что виновные сами подгонят какой-нибудь из постулатов под сегодняшнюю ситуацию, и наказание за это преступление – смерть. Я вправе требовать от вас братоубийства, стоять на пороге великой духи и наблюдать, как народ Нагри рвет свое сердце на части, выбирая между честью своего народа и жизнью своих соплеменников. А что еще более важно, исполнение наказания сделает сиротами тысячи, если не миллионы детей Нагри. В великой духе повисло обреченное молчание. Даже Рук сидел, опустив плечи и невидящим взором глядя в землю, потому что он тоже лгал. «Вы призвали меня на суд, трагедия подходит к своему финалу. Я и готов вынести свое решение. По праву вашего бывшего господина, обманутого своими подданными. По праву гостя, что был унижен и оболган. По праву защитника, что пришел спасти, но стал жертвой пустых обвинений, а по сути, лжи. На колени, династы кланов Нагри, я буду вершить правосудие». С минутным колебанием 14 Нагри опустились на колени. Рукх, хоть он и не входил в их число, даже будучи изгоем, следовал законам чести своего народа. «Взгляните на него, династы», — я поднялся с трона, медленно направляясь к выходу. «Изгой, которого вы лишили семьи, клана и родного дома из-за того, что он сделал то, что считал правильным. Он стоит на коленях рядом с вами и готов убить себя, зная, что виновен так же, как и вы все, весь ваш народ. Вы отвернулись от него, когда он отправился сквозь звезды, чтобы принести вам спасение. Генерал Соло заверял меня, что не собирался бомбардировать Ханагр, что он намеревался высадить десант и провести разведку. Такое уже было в жизни Нагри. Когда разбился корабль Конфедерации, и отрава начала убивать ваш мир, на планету пришли солдаты в белоснежных доспехах. Клоны, возглавляемые джедаями, которые искали информацию о грузе, что перевозил потерпевший крушение корабль. Вы убили их, а они перебили многих Нагри. Так бы случилось и в этот раз. А следом на планету прилетела бы другая сила, чтобы поквитаться за смерти своих товарищей. И сейчас происходит именно это. Новая республика движется к Ханагру. И после всего, что произошло здесь, сегодня, в Великой Духе, я не намерен защищать этот мир. Пусть горит, ибо тут нет чести. Я выдержал некоторую паузу. Но, быть может, сюда спустилась справедливость. Нагри не подымали головы. Наказание за все ваши преступления, смерть, продолжал я, того требует честь Нагри. Но ваша ложь попрала и мою честь. И по моему мнению, смерть ради очищения моей чести будет для вас слишком легким наказанием. Поднимите глаза, Нагри, и выслушайте свой приговор. 14 пар глаз поднялись практически синхронно. Опустошенные, подавленные, лишенные искры. Они все равно что мертвы. Я приговариваю вас к жизни. Одна фраза произвела эффект разорвавшейся бомбы. Династы, неуверенно, словно не веря своим словам, переглянулись, затем посмотрели на меня, ожидая разъяснений. Я освободил вас от долга жизни, который от вас получили обманом. Напоминание будет не лишним. Как часть справедливого наказания за мой обман, я требую, чтобы вы вернули Рукха назад в общество. Он не будет изгоем и законной целью. Он Нагри, у которого чести и преданности будет больше, чем у вас. И именно поэтому, вторая часть вашего наказания будет следующей. Теперь вы, династы, отправитесь в свои кланы и расскажете им обо всем, что произошло здесь и сейчас. Вы каждому, старухе и старику, мужчине, женщине и ребенку, расскажете, как были опозорены, и как обесчестили себя вы и остальные Нагри. Я дарую вам всем жизнь, и те из вас, кто считают, будто возвращая вам ваши жизни назад, я спасаю их и имею право на законный долг жизни со стороны Нагри, должны начать немедленно собирать свои вещи. Те из Нагри, в ком еще есть честь и желание следовать древним законам, пойдете со мной и будете служить мне, не из-за обмана или фальши, а потому что это будет ваше собственное решение, которое не изменится до конца ваших дней. Остальных Нагри я не желаю знать, и больше их для меня не существует, их судьба меня не волнует. Я вынес свой приговор. Идите и огласите его народу Нагри. Глава 15. Секреты Лайнури. Появление внеочередной главы стало возможным благодаря тому, что первый том Га набрал 2400 лайков. Спасибо вам за столь высокую оценку моего творчества. Желаю всем приятного прочтения. 9 лет, 7 месяцев и 12 сутки спустя битвы при Ивине. Или 44 год, 7 месяцев и 12 сутки после великой ресинхронизации. 3 месяца и 32 сутки с момента попадания. Самое паршивое в карьере пилота звездного истребителя – бесполезным куском мяса сидеть в катапультируемом кресле своей машины, ожидая начала операции или приказа об ее отмене. В такие минуты совершенно не знаешь, чем ты себя хочешь занять. Можно потрепаться с пилотами, такими же неудачниками, ожидающими приказа, как ты. Можно устроить очередную полную проверку всех систем своей машины. Если знаешь бинарный или не лень каждую секунду смотреть на экран корабельного переводчика, можно и с остромехом поболтать о жизни. Уж он-то тебе расскажет пару сотен отменных байк, которые подслушал у других остромехов, а те еще у кого-то. Вот так и узнаешь, что самые главные сплетники во всем флоте Новой Республики – это остромехи. Интересно, не таким ли образом имперцы получают самую свежую и самую полноценную, не говоря уже о достоверности, информацию о действиях республиканской военной машины? Виджу уже откровенно наскучило слушать свист и гудение астродроида, поэтому он вновь и вновь прогонял в голове детали предстоящего задания, того самого, суть которого он лично доносил до пилотов, командиров кораблей и эскадрилей. Проныры вместе с остальными скрупулезно изучили все, что касалось их цели, планеты Лайнури. Информация оказалась далека от совершенства, и здесь даже республиканская разведка не могла ничем особым помочь. Данных было достаточно для планирования задания, но недостаточно, чтобы гарантировать успех. И это еще больше удручало. Точечные нападения на конвои, удачные засады, разыгранные как по нотам операции противника, появление генерала Додонны на частной вечеринке разбойной эскадрильи, все это и многое другое прямо указывало на то, что у врага имеется доступ к информации внутри Новой Республики, на самом высоком уровне. Поэтому операцию засекретили. Официально эскадра Виджа должна была двигаться в сторону Бринтелла-4, якобы для расследований совершенных в близлежащих от сектора нападениях. Приписывались они мяснику Атана, имперскому капитану Эрику Шахаши. Ему вообще много что приписывали, в том числе и операцию в системе Милагра, после которой исчезли один республиканский разрушитель, принцесса, генералы Мадина и Калриссиан, а также 1,5 миллиарда республиканских кредиток, при том, что их миссия была совершенно секретной. Поэтому Виджа терзали смутные сомнения относительно успеха их рейда на Лайнури. Конечно, полностью гарантировать успех в военной операции нельзя никогда, особенно если полагаться на эффект неожиданности. Но он надеялся, очень сильно надеялся на то, что сегодня им повезет, и они обнаружат пленников с Лусанки. Потому как после этой операции им предстоит бросок в систему Комминора. Елла и ее люди смогли определить место изготовления и имплантации тех самых редких элементов устройства, что убило генерала Додонну, и все указывало на Комминор. Можно сказать, что после Лайнури ведший Проныр отправится домой. Многие из пилотов еще во времена Альянса повстанцев тренировались на секретной базе на самой большой из лун Комминора. Позднее имперский налет уничтожил базу, но ностальгия осталась. Редкие элементы для импланта были завезены официально, через таможню, поэтому их и удалось отследить. Ведж мысленно даже поблагодарил того таможенника, который в декларации заставил указать даже серийные номера оборудования, что и стало отправной точкой для будущей атаки. И на Комминор же вела ниточка имплантации, яд, которым убили генерала, имелся в нескольких медицинских заведениях по всей галактике. Но лишь на Комминоре он располагался лишь в одной местной ветеринарной клинике, в которую, вот сюрприз, не так давно поставляли оборудование для имплантации, включая дроидов. Причем делал это, как и с редкими элементами импланта, один и тот же разумный, личность которого сфальсифицирована по канонным и хрестоматийным имперским лекалам. Совпадение? Нет, явный след. И Елла была уверена, что оставлен он намеренно. Умирающий генерал назвал одну точку, доказательства указывали на другую. Приходилось разделять силы и векторы расследования. Клиника, которой занялась Елла, вышла в тираж года два назад, примерно когда Айсард сбежала на Тайферу. Здание располагалось в отдаленной сельской местности. Считалось, что позднее здесь будет город, но с падением империи комминорская экономика пошла на спад, и город сюда так и не добрался. Одной из последних программ ветлечебницы была попытка заставить экзотических животных, вымирающих на других планетах, размножаться в неволе. Но отстройка планет после падения империи была важнее увеличения численности животных, и этот проект также потерпел крах. И в то же время, судя по докладам Еллы, закрытая клиника потребляла ресурсы, энергию, водоснабжение, активно работали очистные сооружения. Весьма подозрительно для объекта, который уже 2 года как прогорел. Продовольствие поставлялось через местные магазины, и его было не слишком много. Местные считали, что там живут работники, ждущие, пока заведение купит новый хозяин. Но время шло, и в глаза тех сотрудников никто и никогда не видел. И тут возникли 2 проблемы. Проныры могли бы ворваться туда, разнести лечебницу в пух и прах, но пленникам это бы не помогло. Уничтожение здания повлечет за собой и возможное уничтожение всех улик, следов ДНК, отпечатков пальцев, информационных данных. Станет просто невозможно узнать, кто владел зданием, кто заправлял клиникой и кто там находится в этот момент. Поэтому Елла и ее люди работали на Комминаре тихо, в то время как Виджу и его эскадре предстояло поработать на Лайнуре громко. Отвлечение внимания и одновременная демонстрация противнику, что якобы республиканцы не купились на явный след, ведущий на Комминар, ну или оказались слишком глупыми, чтобы его отыскать. 2-я проблема оказалась более неприятной, чем любое сопротивление, оказываемое имперцами. Комминар провозгласил себя независимым как от империи, так и от новой республики, последовав примеру Карелии и ряда других систем и секторов. Учитывая его нахождение на месте пересечения ряда гиперпространственных трасс, Комминар не очень-то и бедствовал, поддерживая независимость, привлекши на свою сторону каждую политическую партию в галактике. Нападение на имперское учреждение ударным отрядом новой республики могло побудить правительство Комминара наложить запрет на торговлю с новой республикой, ввести жесткие тарифы или даже заключить альянс с каким-нибудь военным правителем, например Кренилем, Кейном или еще каким-нибудь имперским отморозком. А этого уже не желала Мон Матма. Поэтому Елла должна была узнать все, что могла за то время, пока Ведж будет разбираться на Лайнуре. Если потребуется военное вмешательство, он и его эскадра прыгнут на Комминар. Но подобного мало кто желал. И меньше всех, сама Мон Матма, которой бы пришлось выбирать, или вызволять пленников, если они там есть, военным путем, или решить вопрос дипломатически, чтобы не потерять то, что уже имеется в отношении этого мира. Получить пробку на одном из оживленных торговых миров и не иметь возможности использовать его в дальнейшем, это убытки на триллионы кредиток, которых и без того не хватает. Межзвездная торговля только-только стала приносить плоды, если придется перестраивать важные маршруты поставок, то в лучшем случае экономика новой республики не будет иметь прибыли. Казна останется пустой, без планируемого профицита, а в худшем, правительство вылетит в трубу. Повторение 2-го Агамара, который взбрыкнул после посещения их имперцами и заявил, что является нейтральным миром, повышает таможенные сборы и вообще не питает лояльности к новой республике, едва не поставила крест на торговых операциях частных лиц в новых территориях на севере галактики. Естественно, никто не ставил в известность местные власти о том, что у них под носом действуют республиканские агенты. Решено было отложить это до тех пор, пока не станет известно, не пустышка ли след с клиникой. А там, в наушниках шлема раздался голос Виджа. «Генерал, 2-минутная готовность». Наконец-то, возликовал Антиллес и повернулся к своему астромеху. «Минок, готовься, пора полетать». Дроид скептически выразился относительно перспективности операции, но Ведж уже не слушал его свистящего брюзжания, запуская двигатели. 11 пилотов разбойной эскадрильи последовали его примеру. 11. Пришлось вернуть в строй их тайферианского товарища, одного из немногих, кто мог в самом деле соответствовать стандартам Проныр. Ведж старался не думать о том, что скажет Карен, когда вернется и узнает, что его позывной Проныр-9 был временно отдан его старому приятелю, с которым у бывшего корбизовца не раз и не два происходили стычки в прошлом. Потом, ближе к окончанию войны за Бакту, они вроде бы нашли общий язык, но кто знает, каким вернется Карен после своего ученичества джедайскому искусству. Полосы света за тонким слоем энергии атмосферного щита превратились в точки. Контрольно-диспетчерский пункт звездного рейсера дал разрешение на вылете дюжина крестокрылов, зависнув над полом ангара и убрав внутрь корпуса шасси, выскользнули в космос вслед за истребителем Виджа. Описав крутую свечку, Ведж по привычке занял позицию над полем предполагаемого боя, чтобы оценить обстановку своими глазами. Итак, четыре звездных крейсера Монкаламари вышли из гиперпространства строем ромба, перекрывая друг друга дефлекторными полями, что только начали покрывать корпуса кораблей невидимой защитной пленкой. Держащийся в центре построения огонь квазара уже вовсю распылял вокруг себя ашки, ожидая, когда поступят новые указания. В прямом бою этот корабль бесполезен, а вот прикрытый со всех сторон толстокожими кораблями Сдака мог служить местом ротации всех эскадрилий, для чего не пришлось бы жертвовать открытием ангаров МС-80. Эту тактику Ветш подсмотрел в старых архивах времен войн клонов. Что поделать, когда тебе приходится отвечать да добрую полусотню тысяч разумных, стоит прекращать бравировать и думать головой, даже если ты пилот крестокрыла на всю эту самую голову. Мостик, обратился он к центру управления своего флагмана и всей эскадры, данные о поверхности, обнаружили военную базу, предположительно принадлежащую империи, быстро заговорил капитан флагманского крейсера. Направляйте флот для блокады орбиты, капитан, вздохнул Ветш. Высылайте разведчиков и десант, если будут сопротивляться, уничтожить оборону. Не забывайте, там могут быть наши соратники. Принято, генерал. КДП есть какие-нибудь цели на орбите? Проформы ради поинтересовался Антиллес уже по другому каналу и знал, что получит отрицательный ответ. Генерал, только что засекли три объекта, быстро заговорил диспетчер. Два идентифицированы как истребители типа «Хищная птица», второй – куатовский фрахторик. Держится в районе экватора, энергопотребление минимальное. Идентифицированы, нахмурился Ветш. Что здесь делать грузовику и двум не самым лучшим, но все равно боевым истребителем? Конечно, если они не работают с империей. Сигналы транспондеров явно поддельные. Ну теперь все ясно. Или контрабандисты, или имперцы. Пираты, на худой конец. Вот только есть большущие сомнения, что со своим последним вздохом генерал Дадонна хотел сообщить команду разбойной эскадриль, где можно поохотиться на пиратов и контрабандистов. Однако, следовало все проверить как следует. Проныр, внимание, обратился он к пилотам эскадрильи. Курс 2,75 градусов, скорость 10%. Вперед! Крестокрылые его эскадрильи сорвались с места, устремляясь к намеченной цели. Истребители прошли половину пути на форсаже, прежде чем тройка кораблей ожила. Ветш скомандовал перевести плоскости в боевой режим. Неопознанные корабли, говорит генерал Антиллес, вооруженные силы новой республики, представился Ветш. Вы находитесь в зоне проведения военной операции. Приказываю отключить двигатели, приготовиться к проверке. Игнорируют, заметил Тайка, его ведомый. И как же я это пропустил, хмыкнул Ветш. Приготовиться к отражению атаки. Цели обозначить как враждебные. Грузовик не уничтожать. Хищные птицы, это что-то сарасуубовское. Вроде бы какая-то мелкосерийная машина. Да и не очень-то хорошая, по сравнению с крестокрылами. Будет непросто, факт, но и ничего сверхъестественного. Ветш взглянул на хронометр. Время до контакта, 5 минут. И тут тоже общий канал связи. Эй, генерал Антиллес, мы тебе что плохого сделали? Надо же, оказывается, говорить умеют. Когда эскадрилья крестокрылов вот-вот готова как следует дать пинка. Неплохо было бы назваться, легко заметил Ветш, обратившись к Остромху, произнес. Минок, дай мне подробный скан их машин. Кажется мне, это не совсем обычные хищные птицы. Когда-то где-то он читал об этих машинах. Возможно, даже Альянс или Новая Республика хотели их закупить. Но, а ведь точно, это в самом деле дрянные сарасубовские машинки, которые имеют обыкновение стоить дорого. А вот боевая эффективность у них ниже нуля. По сравнению с крестокрылом, конечно же, меня зовут Маззик, нехотя произнес невидимый собеседник. Вольный торговец. Вот как, в памяти царапнула знакомая мысль. Где-то он уже слышал это имечко. Вроде бы от бустера. Хм, а ведь точно. И что в такой дыре, как Лайнури, забыли доблестные контрабандисты? Ветш, минута до контакта, напомнил Тайка. Стреляем или играемся? Сперва первое, потом второе, если потребуется, произнес Ветш. Не хотелось бы уменьшать количество знакомых бустера из-за какого-нибудь недоразумения. Дела делишки, туманно ответил Маззик. Ничего противозаконного. Тогда отзывай своих хищных птиц, подваливай к моему флагману и как следует переговорим, дал указание Ветш, пробегая глазами по данным, предоставленным Минокком. Угу, простые торговцы. Конечно, каждый корабль серьезно модернизирован, типичное занятие для контрабандиста. И, вдобавок, умело пытается это скрыть, ставя помехи. Как и вооружение, которая сможет превратить унылый день Проныр в знатное развлечение. Фрахтовик идентифицирован, как принадлежащий контрабандисту, известному как Мазик, доложил КДП. По данным разведки, ведет дела в империи. Нехорошо как-то заворчало внутри чувство опасности. «Не, генерал», — нагловато произнес контрабандист. «Мы тут проездом, дела ждут, все такое. Можно сказать, что у нас тут спасательная операция». Нехорошие подозрения шевельнулись еще раз, на этот раз, ради приличия, выбираясь в передний ряд мыслительного процесса самого молодого генерала Новой Республики. «Огонь первыми не открывать», — предупредил Ветш. «Полетаем вместе с ними, посмотрим, что это у них тут за дела. Третье и четвертое звено, займитесь фрахториком. Мягко, но настойчиво начинайте его поджимать к крейсеру». Ветш уловил, что к ним на помощь спешит один МС-80, окруженный ашками. «И кого же вы тут спасаете, если не секрет?» — поинтересовался Ветш, аккуратно разминувшись с одной из хищных птиц, добавляя энергию в двигатели и вместе с Силчу синхронно закладывая вираж, ведущий их на соединение с двумя другими звеньями, пока второе развлекало истребители контрабандиста, одного нашего друга, и снова никакой конкретики. «Мы почти закончили, так что, если позволишь», — Минок выдал разливчатую трель. «Ветш, у них на подходе катер, летит с поверхности», — предупредил Тайка. «Заметил уже», — мрачно произнес Антиллес. «Минок говорит, что катер летит со стороны базы имперцев, а за ним эскадрилья колесников», — заявила Асир Сейлар. «А ведь и правда, кораблик, обладающий малой заметностью и завидной скоростью, на всех парах мчался к фрахторику, а на почтительном удалении от него двигалась эскадрилья тие истребителей. Вот только их строй очень сильно напоминал не построение для атаки, а эскорт. У нас на Татуине поговаривают, что так себя пилоты империи не ведут, когда кого-то намереваются сбить», — глухо произнес Дарклайтер. «Это выражение справедливо для всех миров галактики», — сухо заявил Ветш. «Мазик, не подскажешь, чего это импы вам тут эскорт устроили?» «А, знаю не меньше твоего, Антиллес», — мрачный тон собеседника указывал на то, что он и сам вовсе никак не ожидал подобной любезности. Ветш нутром чуял, что здесь что-то нечисто. На них не было опознавательных знаков, сканеры не распознали их как враждебные. Это мог быть кто угодно, включая пилотов самого Мазика, играющих с брошенными имперцами техникой, угоняя ее для последующего использования и перепродажи. «Где доказательства обратного?» «Второе звено, держите хищных птиц на прицеле», — произнес он на чистоте эскадрильи. «Третье, контролируйте фрахторик и перехватите катер. Остальные, за мной, поздороваемся с импами». Однако пилоты империи решили оказать радушный прием первыми, словно только сообразив, что рядом с кораблем, к которому они сопровождают катер, вьются звездолеты Новой Республики, а в каких-то паре сотен единиц от них маячит звездный крейсер Мон Каламари. Пилоты колесников словно встрепенулись и бросились на перехват разбойной эскадрильи. Один из истребителей империи выстрелил в машину Виджа. Не попал, разумеется. Вот это уже можно было считать доказательством их принадлежности. «Проныры, к бою», — заявил Антиллес, уходя с линии обстрела и делая размазанную бочку, чтобы сбросить с хвоста прицепившегося импа. Силчу обзавелся собственной компанией из парочки таких же. «Кого вы здесь спасаете, Мазик?» — потребовал генерал ответа, сбросив преследователя с хвоста, извернув машину и всадив в импа с четверенный залп лазерных пушек. Алые лучи начисто срезали транспористель кабины, после чего истребитель, пролетев немного, взорвался. «Одного из своих», — произнес тот. «Тебе его имя вряд ли известно». «О, мне известно много имен, Мазик», — процедил Ветш, срезая протонной торпедой одного из преследователей Силчу. Со вторым альдеранец разобрался самостоятельно. Кто? Происходящее ему совершенно не нравилось. Контрабандист, сотрудничающий с империей, торчит на орбите планеты, которую назвал умирающий генерал Альянса повстанцев, побывавший в застенках Лусанки. Имперская база на поверхности. Эскадрилья истребителей противника, которая эскортирует катер с чем-то или кем-то ценным едва ли не до грузовика, но тут же кидается на солдат Новой Республики. Ох, как тут пахнет подставой. Надо было их брать сразу. Впрочем, ничего не потеряно еще. Что за кипиш, генерал? Удивился Мазик. Наш человек у нас, мы сейчас соберемся и уйдем. Что тут творится, я и сам не понимаю. Здесь какая-то странная имперская база, но мы в их дела не лезли. Тихонько забрали своего человека и все. Мы сделали, что хотели, теперь тихонько свалим и больше никогда наши дорожки не пересекутся. Угу, зато я вижу, что ни твои истребители, ни твои орудия на фрахтовике по имперцам не стреляют, как и они по тебе. Совпадение? Задержать корабли контрабандистов, отдал Ветш приказ конкретному звену. Попробуют удрать, отстрелите им дюзы. Взять в прицел один из истребителей противника, протонные торпеды к бою и дожидаться, пока зеленый квадрат вокруг противника станет желтым. Минок верещит все быстрее и надоедливее, вычисляя курс для торпеды. Неожиданно его сигнал застывает на одной ноте, а квадрат на экране становится красным. Ручка управления вперед, нос истребителя уходит вверх. Пошла торпеда. Яркое синее пламя двигателя снаряда ушло в сторону колесника. Истребитель попытался избежать фатального столкновения, и торпеда развернулась. Еще один маневр, частично даже удачный, снаряд машину не задел, зато взорвался, не улетев слишком далеко. Лувую плоскость истребителя смяло, а потом и вовсе оторвало во время неудачного маневра. Осколки снаряда посыпались на кабину, сквозь нее, впились в оборудование и пронзили насквозь пилота. Потерявшая управление машина закружилась и сдетонировала. «Я повторять больше не буду, Мазик», — потребовал Ветш, направляя свое корыто к нашему крейсеру. «Побеседуем с твоим человеком». «Не думаю», — голос контрабандиста стал жестче. «Он говорит, что пока ему не о чем с вами разговаривать. Возможно, через пару дней, пока он соберется с мыслями и задаст нужные вопросы. Импов осталось от силы пара машин. Неумехи какие-то. Взять фрахторик», приказал Ветш, и тут в дело вступили хищные птицы. Первым же залпом одна из машин едва не пропорола фонарь кабины на крестокрыле Асир. Вторая пташка подбила двигатель Аурила. Фрахтовик огрызнулся огнем, отгоняя звено Проныра и беря курс на перехват. «Крейсер, нам нужно подкрепление», — нехотя произнес Ветш. «Высылайте Ашки на перехват. Антиллес, твой гиперпривод», — выругался Мазик. «Ты что творишь? Я же тебе сказал...» В этот момент Гавин снес огнем своих пушек одну их турелей фрахторика. «Мы здесь по собственному делу. Что тут выдумали импы, я не знаю. Поэтому твои криворукие пилоты решили пострелять в моих людей», — уточнил Ветш. «Мы не любим, когда в отношении нас начинается беспредел», — заверил его Мазик. «Мы здесь с частным визитом. С Империей никто из нас не связан. Особенно ты», — подсказал ему Ветш. «И не возишь им все, что они пожелают за большую цену. Последнее предупреждение, Мазик, или мы открываем огонь на поражение».